Глава 23. Знакомство с благороднейшим принцем Ирисов. Мимулус, сам того не желая, рассказал Джуб о принце Ирисов достаточно, для того, чтобы она до смерти боялась знакомства с его цветочеством. Она раз за разом вспоминала, что знала о Ноа, пока шла к его покоям в сопровождении господ-домоправителей. Принц совершил какое-то тяжкое преступление. Принц был проклят своей мачехой. Проклятие его изуродовало. Ей нельзя было касаться принца, поскольку часть проклятия сидела в ней самой, и даже мэтр Абревиль не знал, что произойдет, если злые чары воссоединятся. «Как себя чувствует наследник?» — вслух спросила она у своих провожатых, стараясь не выдать свой страх. Точно она знала одно. Слуги принца Ноа будут вежливы и обходительны с ней, пока верят, что она может полюбить проклятого наследника и снять злые чары. А если они подумают, будто она боится настолько, что ни о какой влюбленности не может идти речи, что она не может снять заклятие, и ее и Мимулуса бросят в самый глубокий омут по приказу зловредных управителей Ирисовой горечи. «Он слаб, но уже пришел в себя», — отвечала ей трясинница, скалясь в принужденной улыбке. «Ему так одиноко». «Да-да», — вторил ей гоблин-заразиха, улыбаясь еще более устрашающе. «Вы, сударыня Джуб, должно быть, слыхали от своего волшебника, что с принцем произошло несчастье. Он пострадал из-за злых чар. Быть может, его вид покажется вам пугающим, но, полагаю, к этому можно привыкнуть». «Разумеется, можно», — подхватила госпожа Живокость. «Главное помнить, что он все еще принц, и принцем всегда останется. Благородный наследник знатнейшего рода. Разве не чудесна его усадьба? Разве не роскошны платья, которые вам подарили? Только представьте себе, какой это почет — быть представленной самому Ноа из дома Ирисов. Здесь, в лесном краю, не более 10 домов сравнятся с Ирисами в благородстве крови». Джуб покорно соглашалась с ними, чувствуя, как от страха у нее отнимаются ноги. Если бы даже она ничего не знала до сей поры о проклятии, то фальшивые улыбки домоправителей непременно напугали бы ее до смерти. По ним любой бы понял, что дела плохи. «А принц точно желает меня видеть?» Сделала она робкую попытку увильнуть от предстоящего испытания или хотя бы потянуть время. «Он же меня совсем не знает». «Разумеется, он желает!» — хором воскликнули домоправители и вновь солгали. В этом не было ни малейшего сомнения. «Но если он будет груб с вами, сударыня Джуб, то постарайтесь это стерпеть», — прибавил заразиха. «Нрав его цветочества самую малость испортился из-за дурной магии. Да и кто бы не стал сварливее, если бы его заколдовали таким ужасным образом. Он так страдает, его нельзя винить». «Будьте мудрее, дитя мое», — скрипела трясинница, поглаживая своей костлявой серой рукой плечо Джуб. «Смышленой девушке по силам разглядеть настоящего принца в любом обличии». Как ни старалась Джунипер идти медленнее, путь к покоям принца рано или поздно должен был завершиться. Бормотание домоправителей, не перестающих ее успокаивать, стихло, и она увидела перед собой высокие, окованные ажурным железом двустворчатые двери. Повсюду повторялся один и тот же узор — бесчисленные острые листья ирисов, похожие на клинки. У самых дверей, прямо на полу, дремали несколько мелких кобальдов в пестрой и неряшливой одежде. Видимо, им полагалось всегда находиться при покоях, чтобы исполнять требования наследника Ирисов без малейшего промедления. Девушка невольно замерла и повернула голову сначала к гоблину, а затем к трясиннице, сама не зная, на что надеясь. Их улыбки стали широкими, как оскалы. Только у заразихи оскал был клыкастым и кривым, а у Живокости — мелкозубым, как у хищной рыбы. «Идите же к принцу, сударыня Джуб», — Почти пропели они. «А что, если принц меня прогонит?» — спросила Джуб, почему-то все больше убеждаясь в том, что Ноа не будет ей рад. «Что ж, тогда ваша придворная служба в Ирисовой горечи завершится только и всего», — ответил господин Заразиха, не переставая скалиться, однако при этом недобро прищурился. И Джуб, знавшая чуть больше, чем ей полагалось, убедилась. Угрожать ей домоправители не могут, ведь ей нужно полюбить принца, а не притворяться из-за страха. Но если Заразихе и Живокости покажется, что затея безнадежна, то ей и Мимулусу не сдобровать. С самыми дурными предчувствиями она вошла в комнату его цветочества, принца Ноа из благородного дома Ирисов. Наверняка это были самые роскошные покои Ирисовой горечи. Высокие сводчатые потолки, медовое сияние застывшей смолы повсюду, узорчатый полированный пол и великолепная кровать, сама по себе размерами не уступавшая гостевым комнатам старого котелка. На резных столбах крепился балдахин из темно-лилового шелка, и таким же шелком были занавешены кое-где стены, что выглядело неопрятно и бессмысленно. Тут Джуб сообразила. Под шелковыми покрывалами спрятаны многочисленные зеркала. Принц, изуродованный проклятием, не желал видеть свое отражение. Окна, которые и без того в Ирисовой горечи были малы и узки, также плотно занавесили, чтобы ни один луч солнца не тревожил страдающего наследника. Комнату освещали многочисленные разноцветные лампы, большие и маленькие. Но это все равно не могло заменить дневной свет. Повсюду царил полумрак, пахнущий смолой и медом. Джуб неуверенно шагнула вперед, ощущая, как и без того неудобное платье прибавляет весу с каждой секундой и сдавливает грудь, не давая дышать. «Ваша светлость!» — позвала она, вглядываясь в ворох разноцветных шелковых одеял, беспорядочно сваленных на кровать. «Ваше цветочество! Я Джунипер Скиптон. Вы, должно быть, слыхали, что меня к вам определили в придворные дамы?» Тут одеяла принялись шевелиться и приподниматься, как будто тот, кто прятался под ними, беспокойно заворочился. «Дама?» — раздался слабый, но в то же время удивительно надменный и капризный голос. «То, что тебя нарядили в это безвкусное платье, еще не делает тебя дамой. Я в ссылке, я проклят, я безмерно унижен, но это не значит, что у меня не осталось чувства собственного достоинства. Прежние мои придворные дамы были утонченными созданиями, сотканными из туманов лунного цвета и полуночного соловьиного пения. А ты человек! Да у тебя рука толщиной с мою шею, Джунипер Скиптон!» Позже Джуб не раздумала. Если бы принц Ирисов заговорил с ней вежливо и ласково, она бы вконец растерялась. Но вредность Ноа привела ее в чувство, как это делают нюхательные соли. И она немедленно ощутила ясность ума. «Вот же примерский принц!» — возмущенно подумала она, невольно расправляя свои сильные плечи и стараясь держать голову как можно выше. Недаром Мимулус советовал бросить его в лесу. «И от этого вздорного создания зависят наши жизни. Во что бы то ни стало, нужно обвести его вокруг пальца. Не желаю погибать из-за капризов какого-то цветочного паршивца». «Ох, мне так жаль, что я вас огорчила», — сказала она вслух, стараясь держаться как можно угодливее. «Конечно же, я недостойна вашего двора, светлейший принц, но я буду стараться изо всех сил». «Как сорняку не стать цветком, так и тебе не стать интересной собеседницей, как ни старайся», — ответил на это несносный Ноа, не показываясь, впрочем, из-под одеял. «Возможно, я смогу как-то услужить вам», — настаивала Джуб, в ужасе представляя, что скажет гоблин Заразиха, если принц сейчас ее прогонит и запретит приходить снова. «Неужто домоправители не объяснили ему, зачем меня прислали? Он ведет себя так, как будто ему совершенно не хочется, чтобы с него сняли проклятие», — с досадой подумала она. «Да чего же ты настырная?» «Ну, может быть, в качестве служанки ты изгодишься», — поразмыслив, неохотно согласился принц. «А ну, подай мне нектар». «Подойди сюда поближе, раз ты такая храбрая. Тебе ведь говорили, что проклятие меня обезобразило». И Джуб увидела, как в полумраке под балдахином загорелись две огненные точки — глаза Ноа. Принц, вне всякого сомнения, был страшно зол. «Он хочет меня испугать, чтобы я сама сбежала», — осенила Джуб. «И до того грубил намеренно, вынуждая меня уйти, словно по собственной воле». Видимо, открыто спорить со своими домоправителями Ноа не хотел, но собирался сделать все от него зависящее, чтобы их затея провалилась. Ему не было никакого дела до того, что это обречет гостью пленницу на верную гибель. Конечно, Джуб ужасно боялась. Мимулус ведь не зря оберегал ее и просил не смотреть на принца. Но ей не оставалось ничего иного, как подойти к кровати, взять кувшин и налить в стакан хмельной золотистый напиток, как можно старательнее пряча от взгляда Ноа свои дрожащие руки. «Возьмите ваше цветочество», — сказала она и протянула стакан принцу. В пугающую темноту, царящую под богатым пологом кровати. «Благодарю тебя, Джунипер Скиптон, за верную службу», — прошипел Ноа, и, внезапно подавшись вперед, схватил ее за руку, одновременно с тем заглядывая в лицо Джуб, принуждая смотреть прямо ему в глаза. Джуб охнула и отшатнулась, едва не упав. «Видишь, не так уж хороша служба проклятому принцу», — продолжал шипеть Ноа, до боли стискивая ее запястье. «Вряд ли ты привыкнешь к этому страху. Наоборот, тебе будет все противнее видеть меня. Никакие платья и украшения не стоят того, чтобы терпеть мое уродство и мой дурной характер. Ну же, иди к моим верным домоправителям и скажи, что не вернешься в эту комнату, даже если они предложат тебе весь янтарь и жемчуг ирисовой горечи. Или я сам сейчас позову их и скажу, что ты кривишь лицо и готова плакать при виде своего господина, а это никуда не годится». Он говорил, и лицо у Джуб искажалось все сильнее, хотя взгляда она не отводила. Дышала она так тяжело, что казалось, вот-вот лишится чувств. И Ноа торжествующе расхохотался, отпуская ее руку. Но вместо того, чтобы убежать со всех ног, Джунипер осталась на месте. Затем она глубоко вздохнула пару раз, словно приходя в себя после приступа боли, и сказала принцу, ласково улыбаясь: «Но я совсем не испугалась, ваше цветочество». «Не лги!» — вскричал Ноа, забиваясь обратно под полок кровати, как дикий зверь в нору. «Я видел на твоем лице отвращение». «О, это всего лишь из-за ваших ран», — ответила Джуб. «Ужасное зрелище. Я заметила, что ваша рука искусана, а раны не забинтованы. Это никуда не годится. Разве в усадьбе нет никого, кто мог бы о вас позаботиться?» «Мои раны заживут и так», — угрюмо огрызнулся принц из темноты. «Может быть. Но разве вы не знаете, что больному забота требуется сама по себе? Грубое и равнодушное обращение не вредит ранам, но замедляет выздоровление. Это вам скажет любой лекарь. Оттого заболевшего все близкие стараются окружить теплом и любовью. Я часто ходила за захворавшими постояльцами в нашей гостинице, и все они говорили, что если я не заходила к ним целый день, им тут же становилось хуже». «Это все ваши человеческие штучки», — проворчал Ноа с некоторой растерянностью. Однако не стал спорить, когда Джуб решительно направилась к дверям и приказала сонным кобальдам принести теплую воду и чистые бинты. «Ну что?» — тут же спросил ее господин Заразиха, прятавшийся за дверью вместе с трясинницей. «Как вам показался принц?» «Мы поладили», — коротко ответила Джуб, и лицо ее снова исказилось от усилия, которое она сделала над собой. «Но после этого я желаю немедленно видеть мэтра Абревиля».